Практика парамита медитации. Здесь пять подразделов. Сущность медитации, начало ее освоения, разновидности медитации, что надо делать, практикуя ее, и заключение. Сущность медитации. Медитация – это благое, однонаправленное, не отклоняющееся от объекта сосредоточение мысли, как сказано в уровнях бодхисаттв. Следующее за слушанием и размышлением над корзиной бодхисаттв – мирское и немирское однонаправленное, благое сосредоточение ума бодхисаттв, относящееся к безмятежности, к проникновению или к сочетанию этих двух стезей. Вот сущность медитации бодхисаттв. И введение в практику сказано. Когда ты правильное усердие освоил, свою в самадхи надо погрузить. Начало освоения медитации. Это размышление о пользе осваивания и вреде неосваивания медитации. Об этом буду говорить в разделе о безмятежности. Разновидности медитации. Согласно приведенной выше цитате, если подразделять медитацию, исходя из ее сущности, то она двояка, мирская и немирская. Если подразделять по видам, трояка. Но, кроме того, она подразделяется по воздействию. Медитация, приносящая блаженство телу и уму в этой жизни, и медитация, создающая достоинство, а также медитация, исполняющая благо существ. Первая из них порождает совершенную податливость тела и ума. Вторая позволяет достичь сверхъестественных способностей и освобождений, всепроникающих сосредоточений, подавлений и других присущих шаровакам достоинств. Третья – это медитация, осуществляющая 11 благих дел. Что надо делать, практикуя медитацию? Какие благие самадхи не практикуем, их надо наделять шестью превосходными качествами и соединять с шестью парамитами. Когда, практикуя медитацию сами, приводим к ней других, это даяние медитации. Все остальное подобно тому, о чем говорилось в разделе о даянии. Заключение. Памятование и культивирование опоры деяний, устремленности, побуждает к практике ради приведения всех существ к безошибочной медитации. Поэтому, постоянно усиливая устремленность, сделайте объектами стремления и высокие виды медитации и упражняйтесь в них. И хотя вначале мы не способны к совершенной медитации, необходимо не переставать время от времени усердствовать, насколько можем, в практике донаправленного сосредоточения мысли. Если так не делать, ум постоянно будет загрязняться пороками, противоречащими требованиям практики. И в других жизнях входить через двери многих самадхи бодхисаттв нам будет непосильно трудно. А если делать, то согласно сказанному в вопросах Субаху, в этой жизни ум станет все меньше отклоняться от объекта медитации, и потому накопленные добродетели будут мощными. А в других жизнях тело, ум, душа будут пребывать в блаженстве, и парамита медитации легко разовьется. Очень подробно рассмотрю это в разделе о безмятежности, поэтому здесь продолжать не буду.